Глава 4. Бам, бам. Похоже, у меня проблемы с головой. С того самого дня, когда я уничтожила зеркальный тупик для двоих, я время от времени слышу стук, как будто кто-то бьет по стене. Это длится уже неделю. Что-то говорит мне, что я не должна игнорировать этот звук. Я понимаю, что глупо идти на поводу у галлюцинации, но, похоже, не обращать внимания на нее уже не могу. Надо выяснить ее происхождение. Казалось, что источник стука где-то рядом. Однако у меня ушло немало времени, чтобы его найти. Я проехала две префектуры, прежде чем оказалась на дряхлой железнодорожной станции в ничем не примечательном городишке. Выглядит тут все совершенно обычно. Однако почему-то я чувствую себя дома. Возможно, я тут когда-то уже была. Впрочем, это не имеет значения, раз я все забыла. Не должно иметь значения. Бам, бам. Стук стал громче. Я, похоже, уже близко к его источнику. Иду по улицам знакомого, но в то же время незнакомого города и останавливаюсь перед сравнительно новым многоквартирным домом. Никаких сомнений. Стук идет из одной из квартир. Идя на стук, я поднимаюсь по лестнице. Ах, наконец я увижу его вновь. А? Кого? Звук доносится из квартиры 403. Я пробую повернуть дверную ручку и обнаруживаю, что дверь не заперта. Собравшись с духом, я ее открываю. Мгновенно узнав стоящую передо мной фигуру, я выкрикиваю. «О!» Нечеловеческое существо разворачивается и улыбается мне. Похоже, О меня ждала. «Что все это значит?» О выглядит как женщина с длинными черными волосами, на вид не намного старше меня. Ее молодость, однако, теряется в тени ее же невероятной красоты. Вдобавок ко всему, внешность О чуть напоминает мою. Бам, бам. Какое удивление. Звук исходит из нее. «Значит, это ты стучишь? И с какой целью? Заманить меня сюда? Что за окольный способ?» Внезапно я обращаю внимание, что О чуть прозрачно. На лице ее видны морщинки усталости. Пока я пытаюсь понять, что происходит, она медленно направляется ко мне. «Мария!» Я хмурю брови. Он никогда раньше не обращалась ко мне по имени, однако от этого слова меня охватывает чувство ностальгии. Я теряю самообладание, не в силах справиться с этим чувством. О, ласково касается руками моих щек. «Я хотела быть с тобой, Мария. На самом деле хотела. О чем это ты? Но, похоже, уже не могу. Пришло время прощаться». «Да серьезно, о чем ты?» Кричу я, сбитая с толку нонсенсом, который она несет. Но О продолжает мягко улыбаться мне. «Пора сдаться». «Что?» «Пора отказаться от желания». Я в еще большем замешательстве. «Что?» «Я никогда не откажусь от желания сделать всех в мире счастливыми. Никогда!» Я уверена, она всего лишь пытается заморочить мне голову бессмысленной болтовней, как она всегда делает. И все же я не могу решиться стряхнуть теплые ладони, лежащие на моих щеках. Несмотря на все испытания, через которые я прошла, и на все советы, от которых я отмахнулась в погоне за желанием, я не могу выкинуть из головы ее слова. Бам, бам, бам, бам. Стук, идущий изнутри О, становится еще громче. «Нас победили». «Победили? Кто?» О лишь молча улыбается, словно давая понять, что ответ очевиден. «Мария, ты больше не должна отворачиваться от прошлого», предупреждает она с мягкой улыбкой. «Это напоминает мне...» «А, теперь я понимаю. Вот, значит, кого имитирует то». «Нет, не смей!» Воспоминания о прошлом силком лезут мне в голову. «Прошлое, прошлое». Я отчаянно трясу головой. «Уходи. Мне не нужно мое прошлое. Я не хочу его. Я не хочу его знать. Я не хочу его вспоминать. Но он не отпускает меня. Лишь крепче сдавливает щеки. Мария, тебе предстоит сражение с самым сильным своим врагом. Боюсь, в этом сражении тебе не победить. Я знаю это по личному опыту. Он тебя одолеет. Я не помню имени этого врага, но знаю со странной уверенностью, что он готов пожертвовать собой и всеми своими друзьями ради того, чтобы раздавить мое желание. Но еще страшнее то, что в сердце у меня почему-то расплывается тепло. Это ужасное открытие заставило меня застыть на месте. О внезапно обнимает меня, и я не могу стряхнуть ее руки. А, должно быть, это галлюцинация. Но мой нос щекочет смесь запахов. Ароматических масел и прочей парфюмерии. Этот ностальгический запах – это запах сестрички Аи. А теперь, Мария, удачи. Я медленно погружаюсь в тело О, сестрички. Ощущение, как будто я в паутине. Потихоньку я тону в О. Это место – наше святилище. Наш мир, куда никто не имеет права вторгаться. Однако стук все еще остается. Бам, бам, бам, бам. Я падаю, падаю, падаю так медленно, одно так далеко. Я как будто плыву в глубине моря, однако вокруг светло, как днем. Я отчетливо вижу пузырьки в прозрачной воде. Это место такое чистое, такое правильное, такое справедливое. Какое комфортное место. Здесь, правда, холодно и удушливо, но все равно здесь мой рай. Я слышу голоса. Радостный смех. Это место полно блаженства, хоть и ущербного. Погружаясь в морские глубины, я проплываю мимо нескольких мирков. Все они полны счастья, и я начинаю улыбаться. Ведь все, что я сделала, было не напрасно. Погрузившись еще глубже, я вдруг притрагиваюсь к одному из этих мирков. Меня окутывает светом и затягивает в него. Я точно бог. Вполне оправданная ассоциация. Парю в небе и могу одним взглядом охватить весь мир. Мир создан вокруг влюбленной парочки. Это их маленький мир. Они сидят на берегу озера, прислонившись друг к другу плечами. Я слышу тихое птичье чириканье, доносящееся из окружающего озера зеленого леса. Водная гладь искрится в солнечном свете, словно праздная любовь этих двоих. Да, зовите этот мир ущербным, если хотите, но, несомненно, он полон счастья. Вследствие побочного эффекта от применения ущербного блаженства, я забыла об этой парочке. Но почему-то, может потому, что они сейчас прямо передо мной, а может потому, что я сама внутри ущербного блаженства, я их узнаю. Я применила к ним свою шкатулку в реальном мире. Это Нана Янаги и Тодзики Дзима. Они встречались, но когда я на них наткнулась, их отношения уже были разрушены. У них было слишком много проблем друг с другом. Из-за поломавшихся отношений они оба страдали. Нана Янаги была в особенно ужасном состоянии. Она даже думала убить своего парня, раз уж им все равно предстояло расстаться. Если бы я всего лишь предотвратила насилие, то подействовало бы на симптомы, не затронув суть проблемы. Я пришла к выводу, что облегчить их страдания невозможно, и применила ущербное блаженство. Они были спасены и теперь живут в этом чудесном мирке. Вот, вот это, тот покой, который я и хотела им дать. Никаких проблем больше не будет. Здесь есть место лишь доброте и ласке. Их любовь друг к другу останется чистой и неискаженной навсегда. Сейчас, конечно, моя шкатулка ущербна и может создавать счастье только в замкнутых мирках. Но если мне удастся создать безупречную версию, то я смогу воплотить свое желание полностью. Не позволю. А? Голос прозвучал как будто прямо у меня в голове. Шлеп. Внезапно с неба падает гротескное нечто. Хотя в этом мире должны существовать лишь хорошие, добрые вещи. «Ой, что это?» спрашивает Нана Янаги, склонив голову на бок, как только замечает уродливое нечто. Это темно-красный ком плоти, напоминающий спутанный клубок внутренних органов. Он зловеще пульсирует, точно сердце. «А, какая гадость!» Времени сказать что-то больше у нее почти нет. Пульсирующий темно-красный ком плоти начинает стремительно разрастаться, и в мгновение ока заполняет собой все озеро. «А, нет, не приближайся! Гадость!» Деревья стремительно гниют, вода превращается в слизь, ком плоти надвигается на парня с девушкой. Они успевают лишь издать душераздирающий вопль, прежде чем исчезнуть под комом. За считанные секунды красивый мирок превратился в нечто гротескное и уродливое. Что вообще происходит? Все случилось так быстро, что я могла лишь смотреть. А сейчас все кончено. Мой идеал уничтожен. Демонический и гротескный ком плоти уничтожил все. Не в состоянии больше поддерживать искусственное блаженство, мирок взрывается и вышвыривает меня обратно в ярко освещенное море. «Что произошло? Что происходит?» Бам, бам. Опять этот стук. Я разворачиваюсь и замечаю туманную, колышущуюся тень в форме человека. Она словно вот-вот рассеется. «А, голос этой тени похож на тот, что звучал у меня в голове совсем недавно. Это ты? Ты уничтожил тот мир? Хватит. Что? Хватит». Я продолжаю слушать, но тень больше ничего не говорит. Я тянусь к ней, и она тут же распадается и исчезает. «Что это все значит?» Это явно было создано не мной. Но хоть эта тень и была невероятно хрупкой, я уверена, что она и создала тот ком плоти. Я оглядываюсь по сторонам. Вокруг меня повсюду человекоподобные тени, которые я не замечала, когда сосредотачивалась на прекрасных мирках. Вслушавшись, я различаю их голоса. «Спасите! Одиноко! Не хочу быть одним! Ненавижу одиночество! Кто-нибудь, пожалуйста, хоть кто-нибудь, убейте меня! Прекратите, прекратите, прекратите, прекратите, прекратите! Правда, что же это?» Их голоса полны муки. Я задумываюсь о том, что представляют собой эти тени, и вдруг перед глазами снова все становится белым. Меня вновь затягивает в один из мирков, и я оказываюсь там, где могу видеть его весь. Я вижу большой безмятежный парк, рядом с ним золотое пшеничное поле. Посреди парка двое парней и девушка перекидывают друг другу мячик. Черноволосая девушка в очках явно играет ужасно. Парни кидают ей мячик слабо, по дуге, но ей все равно не удается его ловить. Однако троица все равно получает удовольствие. Они все время улыбаются. Мне нет нужды вглядываться, чтобы понять, что красивый парень и девушка влюблены друг в друга. Второй парень, который ростом выше первого, смотрит на них с теплой улыбкой. «А, ну конечно. Это... счастливый мир, дай ей Амина». Когда Амина стал владельцем, он попытался изменить мир, заставив дураков ощущать свои грехи, но потерпел неудачу. Он сам тогда совершил множество грехов, оказался в тупике и в конце концов получил удар ножом от фанатички, не успев найти способ искупить свою вину. Я наткнулась на него, когда он умирал, и применила ущербное блаженство. Его товарищи, как он и Кирина и Хуроаки Усуй, точнее, их версии времен средней школы. Мы с Амино скооперировались, чтобы осуществить его желание, но теперь-то я знаю, по-настоящему он желал вовсе не революцию, а всего-навсего вот это. Место, где Кокон и Кирина могла беззаботно улыбаться. Здесь его желание исполнилось. В реальности на такое надежды нет. Во-первых, Амина не выжил бы. А во-вторых, Кирина получила слишком тяжелые душевные травмы и не перенесла бы известия о смерти Амина. Их трагическая судьба заставила бы страдать и Усуя. Реальность слишком экстремальна и слишком жестока. То, что я вижу, лучший из возможных исходов, пусть даже это всего лишь сладкий сон. А, и все же... Ты все равно хочешь, чтобы мы смотрели в лицо реальности? Шлеп. Опять гротескное инородное тело вторгается в счастливый мирок. Прекрати! Прекрати уничтожать счастье, которое достижимо только с помощью шкатулки. Амина же твой друг, верно? Верно? Тогда ты должен понять, что ему нужна эта шкатулка, даже если она ущербная. Пожалуйста, прекрати. Пожалуйста! И я кричу. Кадзуки! Его имя. Да, я вспомнила. Вот кто мой враг. А? Что это? Когда юная версия Амины заметила инородное тело, оно уже начало разрастаться. Ком плоти растет, золотая пшеница гниет и теряет блеск, здоровая почва превращается в грязь. Небо над головой покрывается черными и фиолетовыми пятнами, троица оказывается погребена под растущей плотью. Как они ни кричат, все равно красный ком продолжает разрастаться. Вскоре он поглощает их, и заполняет собой все. Этому миру тоже пришел конец. Мир счастья, да и Амины больше не существует. И вновь меня вышвыривает в глубину моря. Почему, Кадзуки? Почему? Прямо передо мной еще одна туманная тень. Это не Кадзуки, но я знаю, что она имеет к нему отношение. Прекрати! За кого ты себя принимаешь? Что дает тебе право рушить счастье других? Сердито кричу я, однако тень повторяет одно и то же. Больно, больно, больно. Я прикасаюсь к тени, и она снова рассыпается. Видимо, это означает, что мои слова его не достигли. Кадзуки, что, черт побери, ты сделал с моей шкатулкой? Что ты делаешь с ней сейчас? Я оглядываюсь. Зловещие тени собираются вокруг меня, точно окружая добычу. Однако все они лишь бессмысленно повторяют одно и то же. Нет, спаси, убей, одиноко, прости. Кто-нибудь, посмотрите на меня. Хочу увидеть тебя. Мария. Я стискиваю зубы и стряхиваю из себя эти тени. Они тут же рассыпаются.